Новый бойфренд. Мне все надоело. Привычные лица достали тусовки в угаре густом. Но встретился ты, не успевший побриться в прикольном прикиде, таком непростом. Мой новый бойфренд. Очень классный бойфренд. Хочу провести я с тобой уикенд. С тобой уснуть и проснуться с тобой. Мой новый бойфренд, сладкий мой супербой. Куда же ты исчез? Твой мобильник в отключке, а я так хочу оторваться с тобой. Мой новый бойфренд, ты всех бывших покруче. Пришли мне сигнал, сладкий мой супербой.